«Я все равно не понимаю, что ты имеешь в виду», — тихо сказала теща. «Быть может, Мина знала, кто крадет вещи? Она время от времени делала намеки, что знает больше, чем ей следует говорить. Но не мог же кто-то убить ее просто для того, чтобы скрыть несколько мелких краж. Я хочу сказать, что укравшую что-то служанку, разумеется, увольняют. Но возбуждать дело вряд ли станут, из-за неловкости. Не только перед собой, но и перед друзьями. Никому не хочется делать заявление и отвечать на вопросы. Но если происходит убийство, тут уж выбора нет. Человека повесят. Полиция позаботится об этом. Если поймаем, да». Пит не хотел вдаваться сейчас в моральное обоснование системы наказаний. Их мнения никогда не сойдутся. Они и говорить будут о разном, представляя миры, не встречающиеся даже на грани воображения. Кэролайн не знала, что такое топчак или карьер, не чувствовала вони от грязных завшивленных тел или больных тюремной лихорадкой, не видела стертых до кровавых мозолей пальцев, щиплющих паклю, не говоря уж о камере смертника и веревке. Топчак или ступальное колесо. Длинный вал, нарезанный горизонтальными ступенями. Над валом неподвижно закреплена широкая доска с ручками, держась за которые и переступая ногами по ступеням вала, рабочие приводят его в движение. Колесо соединялось с каким-нибудь механизмом. В английских тюрьмах и работных домах топчак назначали в порядке наказания. Кэролайн поглубже опустилась в мягкие подушки дивана, зябко ежась и думая о прошлых ужасах и смерти Сары. «Прошу прощения», — быстро проговорил Томас, догадавшись, куда привели ее воспоминания. «Пока еще нет оснований полагать, что это было убийство. Вначале нужно поискать причины, по которым миссис Спенсер Браун могла сама лишить себя жизни». «Это деликатный вопрос, но самоубийство не предполагает уважения к чувствам. Вы случайно не знаете, не было ли у нее романтической связи, которая могла довести до такого отчаяния?» В голове у Пита билась внушенная Шарлоттой мысль о том, что у самой Кэролайн любовная связь на стороне, и мысль эта звучала так громко, что он почти ожидал от Кэролайн ответа на нее, а не на те приглаженные слова, которые он произнес вслух. Томасу стало неловко, словно он заглянул в окно чьей-то спальни. Если Кэролайн и удивилась, то виду не подала. Возможно, она даже ожидала такого вопроса. «Если и была, то я определенно ни о чем таком не слышала. Должно быть, Мина была необычайно предусмотрительна. Разве что...» «Что?» «Разве что это был Тормот?» — задумчиво проговорила она. «Пожалуйста, Томас, ты должен понять, что я облекаю в слова просто слабые догадки, вероятности, не более того». «Понимаю. Кто такой Тормот?» «Тормот Лагард. Он живет в доме номер 3. Мина знала его много лет и явно была к нему неравнодушна». «Он женат?» «О нет, живет с младшей сестрой. Они сироты». «Что он за человек?» Кэролайн на мгновение задумалась, прежде чем ответить, взвешивая факты того рода, которые он желает знать. «Он очень привлекательный», — сказала она осторожно. «В романтическом смысле. Есть в нем нечто такое, что кажется недосягаемым. Некая замкнутость, отстраненность, одиночество. Он из тех мужчин, в которых женщины влюбляются, потому что к ним невозможно приблизиться настолько, чтобы разрушить иллюзию. Он всегда остается чуточку недостижимым. Сейчас в него влюблена Амарилис Денбай, а до нее были другие». «А он...» Пит не знал, как приемлемо выразить то, что он хочет спросить. Кэролайн улыбнулась, внезапно заставив почувствовать себя неуклюжим и очень молодым. «Нет, насколько мне известно. В противном случае, полагаю, я бы услышала. Свет ведь очень мал, особенно на Рутленд Плейс». «Понятно». Лицо Томаса пылало от прилившей крови. «Стало быть, миссис Спенсер Браун могла страдать от безответной любви?» «Возможно». «А что вы знаете о мистере Спенсер Брауне?» — спросил Пит, переходя к другой теме, требовавшие серьезного изучения. Не мог ли он иметь связи с другими женщинами? И не могла ли миссис Спенсер Браун, узнав об этом, наложить на себя руки? «Олстон? Боже милостивый, нет! В такое почти невозможно поверить. Конечно, он довольно приятный в своем роде, но пылким его никак не назовешь». Кэролайн бледно улыбнулась. «Бедняга! Представляю, как он расстроен ее смертью, и характером ее, и самим фактом. Выясни все как можно быстрее, Томас. Подозрения и досужие домыслы ранят глубже, чем, думаю, ты можешь себе представить». Пит не стал спорить. Кто может сказать, что понимает всю бездонную глубину боли другого? «Я постараюсь», — пообещал он. «Вы можете рассказать мне что-нибудь еще?» Инспектор знал, что должен спросить ее о предполагаемом преследователе. Не мог ли тайный наблюдатель, кто бы он ни был, узнать о Мине и Тормоде Лагарде, если там было что знать? Или о том, что Мина воровка, если кража и впрямь ее рук дело? Был и другой вариант. Если Мина узнала, кто вор, и ее за это убили. А вот еще такая мысль. Мина была воровкой и стащила что-то настолько потенциальное для владельца, что ее убили ради возвращения компрометирующей вещицы. Чего-то вроде медальона с предательским портретом внутри или даже улики, еще более компрометирующей. Что еще она могла украсть? Поняла ли цену украденного и не попробовала ли приложить руку к шантажу? Не обязательно ради денег. Быть может, исключительно ради власти над кем-то. Пит взглянул на гладкое с персиковым румянцем лицо Кэролайн. Высокие скулы и тонкую шею, напомнившую ему о Шарлотте, длинные изящные руки, точно как у нее. И не смог заставить себя спросить. «Нет», — искренне ответила теща, не догадываясь о битве в его душе. «Боюсь пока больше ничего». И вновь он упустил возможность. «Если что-нибудь вспомните, пришлите записку, и я сразу приеду». Томас поднялся. «Как вы сказали, чем скорее мы узнаем правду, тем менее болезненно это будет для всех». Он дошел до двери и обернулся. «Полагаю, вы знаете, где миссис Спенсер Браун была сегодня в первой половине дня? Она навещала кого-то поблизости, потому что ходила пешком». Лицо Кэролайн чуть заметно напряглось, и она затаила дыхание, понимая, что это значит. «О, ты не знал? Она ходила к Лагардам. Я была чуть позже у Чаррингтонов, и кто-то упомянул об этом. Сейчас не помню кто». «Спасибо», — мягко ответил Пит. «Быть может, это объяснит, что случилось? Бедная женщина и бедный мужчина. Пожалуйста, не рассказывайте об этом никому больше. Будет лучше по возможности сохранить все в тайне». «Конечно», — Кэролайн сделала шаг к нему. «Спасибо, Томас».